Они увидели бы, что на их берегу что-то вырастало, точно лес, и живой лес отодвигался все далее, оставляя за собой шелони, расположенные на другом берегу московское войско. Если бы они могли прислушаться, припав ухом к земле, то, быть может, услыхали бы, что земля не спит, а что-то с нею что-то делается. Не то вода где-то под землей шумит, не то ильмень с ветром разговорился, и его глухой говор сообщался берегам, а берега передавали этот говор Шелоне, и она доносила его до ратного, крепко спящего новгородского поля. В тишине ночной они, быть может, уловили бы какие-то непонятные, шепотом кем-то произносимые слова. «Алла! Лаиль Алла! Расулы!» Точно шепталась осина с березой, точно береговая осока с камышом осторожно перешептывалась. И потом все смолкло. Только иногда робко просвистывала ночная птичка-пастушок, да иногда глухо выстанывала в камышах бессонная выпь птица, да тяжело дышал иной конь, вытянувшись на росистой траве и засыпая чутким коротким сном. Только один человек в новгородском стане все это слышал и догадывался, с кем эта земля глухо разговаривала ночную порою. Недалеко от потухающего костра он лежал на земле, завернувшись в охабень и опершись затылком на кожаную подушку, брошенного на землю седла. На лицо его падал слабый красноватый свет от костра и, казалось, золотил его бороду и голову с густыми волосами. Он лежал с открытыми глазами и глядел задумчиво на небо и на бледные мигающие звезды. Это был упадыш. Ему не спалось, но много думалось. Он думал о Новгороде, о последних событиях, о неведомой грядущей судьбе своего родного города и более о своей собственной судьбе. Горькая была его судьбина. Сирота без роду и племени, чужой выкормыш, он всем вышел и умом, и красотой, и молодецкой повадкой, только не выпало на его долю счастья в жизни. Что бы он ни делал, как ни были заметны его подвиги и личная храбрость во время неладов с соседями, он оставался в тени, как сирота, не могший выставить в своем прошедшем ни почестанного роду, ни отеческого имени. Упадыш безродник, вот и вся его слава. Он умел говорить, и навече его любили слушать, особенно худые мужики-вечники, как он громил житых людей и их неправды. Посадники и тысяцкие обходили упадыша, предпочитая ему какого-нибудь губошлеба, Марфина, сынка, Федюшку Гугнявого. Везде ему была незадача. Спознался упадыш во время весенних игрищ на берегу Волхова в одну из радуниц или в Ярилин праздник, когда по старине парни обыкновенно умыкали девиц у воды. Спознался упадыш с боярской дочерью. Полюбил ее, душу всю в нее вложил. Полюбил пуще Новгорода, пуще славы молодецкой, пуще будущей жизни. И она полюбила его. Совыкались целое лето, сходились в ее саду по ночам в тени черемух. Что было тут счастье тайного, никому неведомо. И все прахом пошло. Силком отдали грушу за Марфина сына, за Дмитрия. И стала сохнуть груша, и стала таять по упадыше. И на сынка своего, на Исаечку, прижитого от немилого мужа, она глядеть не хотела. Утопиться думала. Так на мосту перехватили, как она собиралась броситься в Волхов. А упадыш с горя ушел в ушкуйники, подобрав себе партию отчаянных голов. 9 лет ушкуйничал, и по морю громил, бусы и корабли, и по Двине гулял, и по Волге вплоть до Астрахани, а все не размыкал тоски. Примечание. Буса — одна из разновидностей парусных судов на русском севере. Воротился, опять виделся с грушей тайком. Годы не отняли у них того, что дала им когда-то радуница, пуще окрепла. А Новгород по-прежнему не любит упадыша. Обозлился, окаменел упадыш. Нет, не окаменел, к Новгороду только окаменело его сердце. Не окаменел. Он чует, как бьется под охабнем его сердце. И тогда так же смотрели на него. Нет, на них. Так же смотрели эти звезды, когда на радуницу 10 лет назад они сидели под ракитовым кустом на берегу Волхова, недалеко от старых каменоломен. Там теперь эта кудесница, ее белоголовая Горислава, бедная. А кудесница все сделала, что обещала. Недаром придвинулись московские рати. Недаром ночью земля глухо с кем-то разговаривала. Вон там, выше, за леском. Здесь и Дмитрий, муж Груши, оправился после Коростыня. Оправился ли на эшелоне?